Милые, я постараюсь быть предельно сосредоточенным, чтобы за короткое время как побольше сказать, ну, сколько успею, но сильно и торопиться не буду, потому что, чтобы не пропустить самое главное. Беда моя все в том, что я очень коротко это говорить не умею, но постараюсь. Место Святого Писания, которое прочитаем. Там проходите, места здесь еще есть, да? Проходите. Здесь места еще есть, проходите. Вот, сестры, проходите, вот места еще есть. Проходите. Я бы хотел, чтобы были все послушны стоящему там у дверей. Если тот брат скажет «проходите», никаких отговорок, чтоб не было. Хотя бывает так, что я не могу пройти, здесь мое сердце останавливается, здесь побольше свежего воздуха. Ну, бывает исключение, конечно. А так, в целом, чтоб было послушание. Итак, место Священного Писания, которое мы прочитаем. Книга пророка Исаии, 40 глава, 3 стих и 4. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да понизится, и всякая гора и холм да понизится». Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. Вот место Священного Писания, братья и сестры. Безусловно, это пророчество об Иоанне Крестителе, который приготавливает путь Господу. Приготовьте путь Господу. Обратите внимание, если Господь куда-то хочет идти, Он посылает своих благовестников, своих людей, и те приготавливают путь Господу. Потом будет делать Господь, но мы только приготавливаем путь Господу, только приготавливаем путь Господу. Вот Иоанн закончил свое. Он приготовил, он указал на Иисуса Христа, вот Агнец Божий, который берет грехи всего мира на себя. И в ближайшие дни отошел вечность. Что это, случайность? Вот плясала девица, и вот попросила головы Иоанна Крестителя. Что это, недосмотр? Ангел-хранитель недостаточно охранял? Нет. Здесь причина совсем другая. Он выполнил свое предназначение. Он закончил тот труд, ради которого пришел. Он приготовил путь Господу? Приготовил. И иди на покой. Братья и сестры, если мы еще все живы, значит, еще мы не выполнили всего, что предназначил нам Господь, предусмотрел. Значит, мы еще в чем-то нужны. Хоть старенькие, там, слабенькие, здоровья лишенные, но еще будем крепиться не потому, что удачные таблетки нашли или удачное решение медицины нашла в поддержании твоего здоровья. Да нет же! Потому что еще не выполнили всего того, что Бог нам назначил выполнить. Приготовьте путь Господу. Братья и сестры, таких примеров Священного Писания много. Вот, пожалуйста, Иисус Христос, там сказано так, посылает подвое учеников туда, куда сам намерен потом прийти. Сам намерен куда-то идти, а прежде посылает подво учеников своих. Туда, куда намерен прийти, приготавливает путь Господу. И что они должны делать? приблизилось Царствие Божие. Вот так говорить надо. Кто поверит, кто не поверит, не поверит, иди дальше. Но ты говори, а потом уже приготовишь путь, и Господь потом уже пойдет по этим следам учеников. Но, братья и сестры, какие самые трудные участки для проповеди Евангелия? Как вы думаете, братья и сестры? Скажу вам, наш дом. Наш дом – это самый трудный участок. Это для Иисуса Христа был тоже самый трудный участок. Помните, удивлялся неверию, посетил родные места, где вырос, и даже чудес не мог сделать. И это слова Иисуса Христа. Враги человеку домашние его, не бывает порок в чести. Ну, так вот, как только... Ну, дома тяжелее всего проповедовать. Это дома. Да, тяжелее всего. Но значит ли это, что мы освобождаемся от домашнего, ну, очага и места проповеди Евангелия? Если мы хотим, чтобы Иисус Христос посетил наши дома, мы обязаны приготавливать путь Господу. Вот и все. И вот об одном таком миссионере, братья и сестры, я хочу с вами поделиться. Все, что я сказал, это как бы вступление. Итак, мы откроем место Священного Писания. Евангелие от Марка. Евангелист Марк удивительно здесь пишет интересные слова. Но я не буду читать всю пятую главу. Прочитайте, пожалуйста, дома. Пятую главу Евангелия от Марка. Здесь рассказывается о том, как Христос пришел в страну Гадаринскую, как его встретил бесноватый, но как он получил исцеление. Я сознательно не говорю подробности. Вы в целом это все знаете. И вот он исцелен. Бесы, которые, ну, вышли, но они вошли в свиней, свиньи эти затонули, а свиней было большое стадо, около 2000, это уже колхозная ферма, серьезная ферма, около 2000, и вы знаете, это не случайно пастухи подбежали в город, чтобы рассказать, были и не стало. Ведь это же чья собственность, эти свиньи? Жители города. Братья и сестры, а почему же Христос разрешил бесам войти в свиней? Почему? Материальный ущерб? Конечно. А почему такое произошло? Как вы думаете, если бы там было большое стадо овец, произошло бы такое? Ой, нет, конечно, нет. Дело-то все в том, там жили израильтяне. А как это может быть? Свиное мясо кушать нельзя? По закону Моисея. А стада большие? Хорошо ли это? Хорошо ли это? Видимо, они и не ели. Но это доставляло хороший заработок. Ну и пасли, и продавали. Ну вот... оптом или в розницу, я не знаю как, но пасли. И свиньи исчезли. Исчезли. Здесь не рассказываются подробности, кому они принадлежали, это уже совсем другой вопрос. И жители прикинули, если сразу же такой убыток, и если упустить его в глубину страны, а что же будет дальше? Что же будет дальше? Проще его просто не пустить. И говорят, покинь наши пределы. И Христос садится в лодку. Все ученики садятся в лодку. И вот здесь записано в 17 стихе 5 главе. И начали просить его, чтобы он отошел от пределов их. Не иди дальше. Только лишь вошел на берег, и такая, ну, такая потеря. Уходи, уходи. Без тебя спокойнее. И вот, и когда он вошел в лодку, бесновавшийся и силеный, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему и сказал, а сказал: иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя. Это редкий случай, что просится: возьми меня с собою. Братья и сестры, такой случай бывает, наверное, раз в жизни, когда вот такое действие великое, исцелился, и Христос удаляется, и этот человек просит: и меня возьми, я не хочу здесь оставаться. Если тебя не хотят, а что мне здесь делать? Возьми меня с собой. И мне так представлялось в молодости моей, как же так? Христос с таким старанием всегда искал, кого бы еще с собой пригласить, позвать: следуй за мною. И даже если кто-то отговорки какие имел: оставь все и все равно следуй за мною. А здесь добровольно, добровольно: позволь мне идти с тобою. Нет, нет, тебя не возьму, не возьму. Что, недостоин? Достоин. Но он просьбу этого исцеленного принял, принял, но сразу же дал ему поручение: иди домой и расскажи, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя. Он ему сразу дает поручение. И некоторые берет на курсы, чтобы с собой побыл, со мной побыл, поучился. А этому без курсов сразу же дает задание: иди и делай вот то-то, то-то. И он пошел. Я повторяю. Идти в свой дом — это самая, ну, непростая доля, где тебя меньше всего поймут. И вы все это знаете, мы все знаем, что тяжелее всего это проповедовать в своем доме. Соседи быстрее тебя послушают, чем твои родные, которые скажут: надоел ты. Или еще что-нибудь такое. Да замолчи. Сосед такого еще постесняется сказать: замолчи. А домашние не стесняются. И вы это знаете. А может быть, еще похуже. А вот иди в дом свой. И он пошел. Христос в одну сторону, а исцеленный в другую сторону. И я представляю себе, он долго стоял на берегу, пока не скрылась лодка вдали, пока не стало ее видно, и пошел в дом. Он очень мало знал об Иисусе Христе. Скажите, что он мог рассказать об Иисусе Христе? А смотрите, куда он пошел. Двадцатый стих. И пошел этот исцеленный и начал проповедовать в Десятиградье, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Нашим проповедям не очень удивляются. А здесь все удивлялись. Где он проповедовал? В Десятиградье. 10 городов рядышком стояли, и он везде ходил, проповедовал. Конечно, начал с своего, видимо, дома, и вот везде проповедовал. Но скажите, скажите, какая тема его проповедей? Вы думаете, был большой набор разных тем? Да ничего у него не было. Он и с Иисусом Христом-то знаком постольку, поскольку. Вот встретился с Иисусом, вот посидел немножко в здравом уме, и их разлучили, выгнали Иисуса. Вот, ну, час, два, три, я не знаю сколько, но точно, что исчисляется всего часами, как он встретился с Иисусом Христом. И вот их разлучили. Скажите, о чем он мог проповедовать? Что сотворил со мной Господь и как помиловал меня? 10 городов, одна тема. И все удивлялись. Он, видимо, говорил, не знаю, могу угадать, могу не угадать, но предполагаю, люди добрые, не вы ли боялись меня, проходя мимо гробов, где я ночевал в пещерах? Не вы, не за вами ли я бегал? Не вы ли сковывали меня цепями, и я на глазах у вас порывал эти цепи? Не вас ли приводил в ужас? Не вы ли говорили своим детям, не ходите туда, там страшно? И я везде наводил ужас по тем местам. А вот теперь смотрите на меня. Вы знаете, что это Иисус со мной сделал? Ведь поймите, что я в здравом уме и одет пред вами. Ведь вы всегда видели меня только нагим. А вот теперь... Всюду... Да неужели это он? Да правда это он? Да похож. Да чудеса. А скажи, а кто тебя исцелил? А тот, которого вы выгнали, которого не захотели слушать? А... Хоть расскажи, какая у него программа, откуда он? Да я ж ничего не знаю о нем. Вот такую силу он имеет. Ну, я всего-то видел его полчаса. Вы успели прийти и прогнать его. Я хотел быть с ним. Я хотел слушать его. А вы нас разлучили. Вы выгнали его. А он сделал такое чудо. Другие... Слепые, хромые, убогие и прочие всякие больные могли бы задавать ему вопросы. Очень многие вопросы. Он мог не отвечать. Не потому, что он мог не отвечать, это, наверное, неправильно сказано. Он не знал, как отвечать на многие вопросы. Какая его родословная, заканчивал ли он какие-нибудь университеты. Там, ну, не знаю, но... Какая его программа действий? Ну, где его можно найти? Я не знаю, какие еще вопросы можно задавать было этому человеку. А он мог сказать, не знаю. А он мог сказать точно. Вы хромые, слепые, нуждающиеся в Иисусе Христе, если бы вы его не прогнали, он бы и на вас распространил свою власть. И если он мог сделать такое, что сделал со мною, то что сказать за всех вас? Он намного незначительнее, намного, ну, я больше, ну, бесновался и болел, и все прочее для меня... Больше проблем было на меня, ну, чтобы исцелить меня. А если он со мной такое сделал, то для него не составляло трудностей и зрение ваше. Ну, я не знаю, что и руки, и ноги, ну, всего, и душу. Словом, он все удивлялись. И это... Он, чем же он занимался, братья и сестры? Чем занимался? Он приготавливал путь Господу. Я сожалею, что я закрыл. а закрывать было нельзя. Итак, мы читаем дальше, что произошло. Евангелие от Марка. Только была 5 глава, а теперь 7. 7 глава. Простите, не 7, а 6. Побывав в некоторых местах, он вновь вернулся в эту страну, братья и сестры. Вновь вернулся, только с другой стороны. Но в эту страну он вернулся. В эту страну. 53 стих. И переправившись, прибыли в землю Генезарецкую. Это та же страна, только с другой стороны. И пристали к берегу. Послушайте. И когда вышли они из лодки, кто? Те, которых прогнали несколько месяцев назад. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнавши его, узнали. Те, которые прогоняли Иисуса, узнали. И послушайте, что дальше. Думаете, они сказали, опять пришел с другой стороны, убирайся. Да нет же, послушайте. Оббежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он. В селе ли, в города ли, в деревне ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя бы к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись. Вы чувствуете? Тот аппетит, который возбуждал вот этот исцеленный, возымел действие. Как только лишь жители узнали, что пришел, побежали по всей окрестности той, сообщали, пришел, пришел, и побежали к нему, и несли, несли, несли всех больных, и просили, хоть прикоснуться, дай к одежде твоей, и кто прикасался, исцелялся. Здесь перечисляются даже болезни какие. И даже перечисляются и те болезни, о которых не перечисляются. И многие болезни вообще, которые даже... Ну, зачем все перечислять? Вы чувствуете, какой удивительный, замечательный посланец Божий. Человек, которого имени мы совершенно не знаем, но он тот, который был послан домой, который хотел с Иисусом идти, но получил поручение идти себе домой. Ой, домой, домой. Опять, где мы унижены, опять, где нас не хотят слушать. Опять докучливы мы будем. А этот человек пошел домой. Он не только был дома. Здесь, безусловно, не описываются все подробности его жизни. Но как хорошо, что этот ненаученный благовестник, ну, мог с великой ревностью удивлять всех, чем, что сделал с ним Иисус. Большего, ведь он ничего не знал об Иисусе Христе. Повторяю, ни родословно не знал, и всех прочих подробностях. Только не задавайте мне никаких вопросов. Я ни на какие вопросы вам не отвечу. Я всего считанные минуты видал Иисуса Христа в здравом уме. Совсем немножко, но смело вам свидетельствую, что сотворил со мною Христос. Вот этим сильны все благовестники. У меня еще осталось минут 5, ну не больше, конечно, не больше. Я хочу сказать, братья и сестры, каждому из нас приходится быть благовестником. Каждому. Церковь Христова – это благовествующая церковь. И я тоже самый в числе таких же благовестников. Но у меня, я по характеру, братья и сестры, застенчивый. Ну, когда началась беседа, вот тогда я уже, как бы, уже могу говорить, когда началась. А начинать не умею. Ну, не умею, ну, вот некоторые ничего. И начинается разговор, толпа вокруг их, а вот я не умею. И вот не то, что стесняюсь, ну, не знаю, с чего начинать. Бывает у вас так или нет? Ну, вот я не знаю, а вот у меня вот так вот стесняюсь. Не то, что стесняюсь, просто если бы кто-нибудь начал, мне это проще, тогда можно, а вот не знаю. И вот помню в своей практике такое событие для меня, братья и сестры, очень многозначительное. Это было 80-й год. Меня осудили на 5 лет и направляли в Сибирь. Дело было в Кишиневе. Я знал, что завтра будет этап. Но и мне страшновато. Нет, перед судом мне не было страшно. Я знал, что дадут 5 лет, я уже знал, ну и получил. Нормально, все нормально. Но страшновато пойти на этап. Я буду в десятках тюрем. Ой, кто знает, что такое пересылки. Входишь в камеру, а там 100 человек. На следующий день другая камера, там 150 человек. Вот попробуй найди тех людей, которым надо говорить. Со всеми не будешь говорить. И сумеешь ли с каждым говорить? Есть ли смысл с каждым говорить? Попробуй каждому подход найди. Что же мне делать? Боже мой, Боже мой. А я ограничен в способности начинать разговор. Господи, прошу Тебя, вышли ангела Твоего. Вот так я завтра пойду на этап. А Ты предварительно пошли ангела своего и приготовь почву. А когда приготовишь, я только лишь вот на готовое приду и буду говорить. А Ты благослови меня. Я буду говорить, буду, дай мне силы. Но, Господи, тогда, когда Ты приготовишь... И вот так сердечно помолился Богу и поехал. На следующий день поехал. И вы знаете, буквально с первой ночи, я хотел сказать с первого дня, нет, с первой ночи, ну, отправили нас поздно вечером в одесскую тюрьму. Ехать надо было целую ночь. Меня посадили с одним, ну, вором, ну, лет сроков 5 он уже имел, опытный, но уже знал верующих, кто они такие, словоохотливый такой. Мы сидим в маленькой камере, в боксике таком, двухместном. Нам удобно. Я говорю, ну, Сашенька, а ему лет 35. Я говорю, ну, Сашенька, я помолюсь Богу и буду ложиться спать. А было 2 часа ночи. А он говорит, как это так? Ты уж очень комфортно живешь, святой. А я повторяю, что он знаком с верующими-то. Ты очень комфортно живешь, святой. Я говорю, это как понять комфортно? А для чего ты в тюрьме находишься? Чтобы быть благовестником. Я сейчас объявлю, сейчас, подожди. А столыпинские вагоны, знаете, они решетки, стенка решетчатая, которая соединяет с проходом все купе. И вот он подходит к решетке, ну и на своем жаргоне воровском, мужики, воры там, ну, на своем жаргоне делает объявление. У меня святой в камере, это, значит... здесь у меня, я еду со святым. Он представитель Иисуса Христа по вопросам прощения грехов. Все вопросы, касающиеся, святой, как правильно сказать, касающиеся прощения грехов, да? Касающиеся прощения грехов, все обращайтесь. Святой, я правильно сказал? Ну, что мне сказать? Я говорю, правильно. Ну вот, ну-ка иди сюда, крешки. Ну, к решетке, иди сюда. Я подошел, чувствую, что надо подойти. Думаю, Боже мой, ты самого ангела послал мне. Я просил тебя совсем чуть-чуть. Я-то думал иначе, а ты мне вот так много посылаешь. Охранники оказались очень хорошими. Они сами заинтересовались. Сами они одесситы. Ну, такие простые парни. Они говорят, что... Послушайте, как тебя звать-то? Я сказал, да нет, давай мы тебя будем называть святым, ладно? Ну, давай. Так вот, святой, приговор у тебя есть? Есть. Так, объяви, что ты будешь считать приговор. Я говорю, как это объявлять? Этот, тот, который со мной, говорит, ну, а ну, мужики, тихо, приговор читаем, чтобы все знали, за что судится. И прочитает приговор. Какие вопросы есть? Ну и пошли вопросы, и письменные, и устные. Один кричит, видно, что с другого купе, вернее, с дальнего купе. Святой! Я говорю, чего? А ну помолись Богу, а мы послушаем. Боже мой, чудеса какие. Думал ли, чтобы в решетку молиться на весь вагон? Я-то переживал и думал, как это все может быть. И вы знаете, сердце трепетало, словом, ночь прошла, никто не думал о сне. Ну, по крайней мере, все собеседники, с которыми я беседовал, да, в Одессу ли приехали, то же самое. Приехали с ним и в Харьков, харьковская тюрьма. Человек 160 смело, может быть, больше. Камера очень большая. Камеры для... Ну, еще, сейчас заканчиваю. Камера транзитная, она всегда большая. Входим. Этот самый, с которым я еду, которого Бог мне послал в пару, говорит... Мужики, ну опять свой жаргон, я не буду употреблять его. Тихо, святой вошел в камеру, что вы не чувствуете? Боже мой, а я следом стою. Все вопросы по вопросу, да, святой пришел, сам Иисус Христос послал своего посланника, для того, своего представителя, для, по вопросу прощения грехов. Он научит всех вас молиться. Ну, еще что-то сказал. Поворачивается ко мне. Святой, я правильно тебя представил? Я говорю, правильно. Ну, он отошел в сторону, меня окружили, и начинается оживленный разговор. Ну, улыбается, смотрит на меня. Уж не комедия ли это? Не разыгрывает ни кто-нибудь, а там воры умеют разыгрывать всех. Я говорю... Да, ну что ты, святой, скажешь-то? Я говорю, а я вам сказал уже, я не умею начинать. Я не умею начинать. Ну, здесь уже все проще, уже начато. Ну, а теперь как войти в продолжение? Я говорю, ребята, действительно, все ответственно. То, что вам сказали, это все очень серьезно. Если вы не возражаете, позвольте мне помолиться Богу. Давай. Ну, я вслух помолился, все так были внимательны, довольны. Но это другой уже вопрос. Круг был меньше, меньше, меньше, меньше. Ну, кто как интересовался, кто поверхностно интересовался, кто... Некоторые ночью уже подходили ко мне, кто стеснялся днем приблизиться. 7 дней, это я уж сам себе говорил, Господи, ой, скорее бы уже уйти отсюда, я устал. Я о чем хочу сказать, братья и сестры. Приготовьте путь Господу, прямым сделайте стези Ему. И если серьезный подход, и если благоговение пред Богом, и если трепещущее сердце, Бог найдет, какую обстановку создать. Не надо бежать в соседние, там, в садик, там, или куда-то, куда-то. Может быть, и в соседние, дело-то не в этом. Бог создаст такую обстановку, где только лишь рабу Божьему надо мужаться и крепиться. Дал бы Господь нам быть верными, ну, свидетелями, и да благословит нас Господь приготавливать путь Господу и в наши дома, и везде, где Господь намерен посетить. Аминь. Произнесу.